Глава 9. Вика. Рай остановился в нескольких шагах от меня. Я жадно втянула в себя воздух вместе с его запахом. «Привет», — тихо поздоровалась. «Здравствуй, Вика». Сердце бьется где-то в горле, нервное возбуждение щекочет окончание. По коже разбегаются мурашки. Смотрим друг другу в глаза, но это не просто взгляд. Это что-то мощное, интимное, сокровенное. Мне кажется, что его глаза мерцают. «Хорошим девочкам нельзя одним гулять в саду», — говорит парень. «Почему?» «Их могут похитить». Протягивает руку и гладит меня по щеке. «И надругаться». Если он думал, что напугает меня этими словами, то ошибся. Его слова зацепили что-то внутри меня. Сама не могу объяснить, что, словно во мне есть какая-то часть, которую я не знаю. «А если хорошая девочка все специально подстроила?» Спрашиваю, облизывая губы. Вижу, как на его щеке дергается мускул, а крылья носа раздуваются. «Давай узнаем, что будет», — произносит Раян. А потом протягивает мне ладонь. Я без раздумий вкладываю свою руку в его. Рай тянет меня прочь из дома, к своей машине. Я мешкаю всего несколько секунд, прежде чем забраться внутрь. Иманов обходит капот машины и садится на место водителя. Мы отъезжаем от дома. Меня всю трясет от своей выходки. Я достаю телефон и пишу Алиму сообщение, что сама доберусь домой. Со мной все хорошо. Проходит буквально пара секунд, и супруг начинает мне звонить. Я сбрасываю вызов. Пишу, что я с Раяном, и прошу прощения. А затем выключаю телефон. Я не хочу отвлекаться ни на что. Хочу хоть один вечер и ночь провести с кем и как хочу. Мы ехали по ночным дорогам города около 30 минут. Подъехали к новостройке. Рай завез машину на паркинг, и мы на лифте доехали до 15 этажа. Все это время молчали. Не знаю почему, но мне сейчас казались слова излишними. Парень открыл дверь и пропустил меня внутрь. Я с любопытством смотрела по сторонам. Это оказалась просторная квартира-студия. «Чья это квартира?» — спросила я. «Моя». «Ох, вау! Я впервые дома у парня». Прислушалась к себе и понимаю, что не нервничаю. Точнее, нервничаю, но это другие нервы. «Здесь мило», — говорю я. Раян ухмыляется и с прищуром смотрит на меня. «Многое рассмотрела с порога. Проходи». Я делаю несколько несмелых шагов внутрь. Здесь и правда мило, наверное, лучше заменить на другое слово. У таких парней, как Раян, не бывает ничего милого. Я подошла к панорамному окну, и показалось, что весь город будто на ладони. «Вау, как красиво!» Почувствовала, что Иманов встал позади меня. «Да, очень красиво», — сказал, но смотрел не в окно, а на меня. «Мне когда ее подарили, я залипал каждый вечер». «Щедрый подарок». «У меня был очень щедрый спонсор». «Спонсор?» — повернулась к нему лицом. Я подумала, что квартиру ему подарила семья. «Ага, подарили после международных соревнований». «Ты выиграл?» «Сомневаешься?» «Нет, что ты, я просто никогда не видела знаменитостей». Улыбаюсь. «Люблю быть первым». От его слов перехватило дыхание. «Я бы хотела, чтобы он стал первым». Я ловко отошла от окна и подальше от парня. «Ты уже не выступаешь и не живешь здесь? Почему не продал эту квартиру?» «Наверное, я сентиментальный». «Никогда бы не подумала». Я с интересом принялась рассматривать квартиру. Нашла его кубки и медали, примерила несколько на себя. «Блин, это так круто! Я бы тоже хотела бы чем-то заниматься, когда была малая. Но наш отец...» Я замолчала. Перед глазами внезапно возникло перекошенное от гнева лицо отца. Я потрясла головой, чтобы прогнать видение. «Он не поощрял нас. Он... Ну, ты знаешь...» Нервно улыбнулась. «Нет, не знаю». Смотрит внимательно. «О, я думала, все знают. Он нас бил. Сильно. Мне доставалось меньше. Я была самой маленькой. Сестры защищали меня. Я пыталась говорить спокойно. Сколько бы раз я не рассказывала об отце, я никогда не могу сдерживать эмоции. Говорят, чем больше рассказывать о травмирующих событиях, тем с каждым разом становится легче. Но я пока не заметила, чтобы мне было легче». «А потом?» — спросил Раян. «Что потом?» «Когда твои сестры покинули дом». «Господи, меня никто не спрашивал об этом. У людей своя жизнь, и всем все равно. Но о том времени, что я была в доме одна, я хочу стереть себе воспоминания». Тогда отец переплюнул сам себя. Он морил меня голодом, бил, обзывал, заставлял спать в собачьей будке или под дождем. Я не знаю, как пережила тот период. Потом я осталась одна. Было тяжело и больно, но ты можешь представить. Хрипло засмеялась и кивнула на его награды. Я намекала на то, что он бил, и его били. Шрам на спине отец оставил. Я вздрогнула и машинально потянулась рукой к спине. Шрама практически не видно. Я потратила много времени, чтобы избавиться от него. Да, он бил ремнем с тяжелой металлической пряжкой. Мне не стыдно рассказывать об этом. Если человек спрашивает, я отвечаю. Но обычно, когда человек узнает про домашнее насилие, то вопросов больше не следует. Раян другой. Я видела, как парень сжал ладони в кулаки, словно пытался таким образом привести себя в порядок. «Спасибо, что поделилась». Рай шагнул ко мне, а я запрокинула голову, чтобы смотреть ему в лицо. Одна его ладонь на моей талии, а другая гладит по спине, по шраму. Я не знаю, кто первый потянулся к кому. Секунда, и мы целуемся. Зубы ударяются друг от друга, но нас захлестывает волной такой похоти, небывалого желания, жаждой телесных ощущений. Мозг отключается. Ладони Раяна стискивают меня, мнут нежную кожу, сжимают попу. Мои собственные руки блуждают по телу парня. Я настолько обнаглела, что забралась ему под футболку и провела ногтями по идеальному прессу. Рай с шипением втянул в себя воздух. «Хочу тебя», — хрипло прошептал. «Секса не будет». Мозг отключился, но не окончательно. «Только петтинг». Я сама не знаю, что значит этот петтинг, но, судя по кривоватой улыбке Рая, меня запетингуют, что мало не покажется. Парень поднял меня за бедра вверх по своему телу. Я инстинктивно обхватила его талию ногами и понес в сторону кровати.